Элизабет Эллам Рот. Я считаю себя кальвинистом. Весна 1997 года. С творчеством Бродского я познакомилась через его хорошего друга Михаила Барышникова, о котором часто писала в бытность свою независимым балетным критиком, до того, как поступила в аспирантуру на кафедру английского языка и литературы Южно-Техасского университета. Когда в 1991 году Бродский стал поэтом-лауреатом, я прочла его нескромное предложение, где он советует в обязательном порядке поместить сборники из стихов, так же, как и Библию, на тумбочку у кровати в любой американской гостинице. И в заводских столовых, и в врачебных приемных, и в аэропортах, везде, где людям потребуется как-то убить время. Сделанное в эксцентрической форме предложение было, тем не менее, воспринято вполне серьезно. Эндрю Кэролом, в ту пору студентом выпускного курса Колумбийского университета. Он связался с Бродским и при поддержке поэта основал некоммерческий проект «Американская поэзия и литература», где я ныне являюсь заместителем редиректора. К настоящему моменту проект АПЛ выпустил уже более 30 тысяч томов поэзии. Будучи осведомлены о моей работе в проекте и теме моей диссертации, тогда еще в стадии написания «Сравнительные аспекты поэзии Бродского и Роберта Фроста», сотрудники кафедры английского языка и литературы Южно-Техасского университета пригласили Бродского на линсдейвские чтения 2-3 ноября 1995 года, приблизительно за 10 недель до кончины поэта в январе 1996 года. Я постаралась сделать это интервью настолько синтаксически правильным, насколько возможно, сохранив речевые модели Бродского и убрав многие, но не все его характерные «эцетера», «эцетера» и «да», которыми он заканчивал большинство фраз. В квадратных скобках дается моя интерпретация опущенной информации, важной для понимания предложения. В круглые скобки заключены непонятные слова или реакции, например, смех. Вероятно, Бродский уже обращался в той или иной форме к нескольким темам, поднятым на этой встрече, например, что считает себя кальвинистом. А его рассуждение о лингвистической полемике между Советским Союзом в отношении русского языка и другими европейскими странами в отношении немецкого и итальянского уникально. Бродский явно легко утомлялся и плохо себя чувствовал, часто принимал нитроглицерин. Аудитория на его выступление накануне встречи с читателями состояла из студентов, выпускников и преподавателей ЮТУ, а также сторонней публики. На встречу же пришли в основном преподаватели кафедры английского языка и аспиранты, которые вместе со мной задавали вопросы. Иосиф Бродский входит в аудиторию и занимает место в передней части помещения, здороваясь с теми, с кем уже познакомился на факультетском приеме или на обеде, или ужине накануне. Незнакомцам он кивает словами «Я Иосиф». Хотелось бы спросить о вашей религиозной принадлежности. По правде говоря, моя религиозная принадлежность, я бы сказал, ее никогда не существовала. Она у меня отсутствует. Я вырос в очень секуляризированном обществе. В семье, где ничего подобного не исповедовали, никакой религии. Государство, где я вырос, мало сказать, было атеистическим. Исповедание религии встречало резко отрицательную реакцию. А кому ж не любопытно то, что запрещено, я не стал исключением. Христианство, иудаизм, все подобные вещи вызывали у меня сильное любопытство. Но Библия попала ко мне в руки поздно, мне было около 23 лет. Так что в ее отсутствии в нормальном процессе чтения я наткнулся на индуистскую литературу, и первыми сакральными, божественными текстами, прочитанными мной, оказались Бхагавадгита, Упанишады, Махабхарата, такого рода книги. Благодаря кругу моих друзей я заинтересовался индуизмом и продолжал читать дальше. И тут, разумеется, надо было бы уже освоить какую-либо разновидность йоги, дабы подойти к вопросу со всей серьезностью. Этого я не смог осилить. Я не умел стоять на голове, смех, или концентрироваться. Поэтому я читал, и, должен сказать, метафизические горизонты индуизма совершенно поразительны. Возникает чувство, словно перед вами открываются хребет за хребтом духовные Гималаи. Однако так или иначе я понимал отчасти, потому что не мог практиковать это, йогу, что это не для меня, так что интерес был в основном умозрительный. В возрасте 23 или 24 лет я наткнулся на Библию, в смысле на Ветхий и Новый Завет. Имейте в виду, в России нет этого разделения Ветхий Завет, Новый Завет. Одно считается как продолжение другого. И я каким-то образом понял, это цивилизация или культура или духовный взгляд, вот это, по-видимому, мое. Я должен был в некотором смысле сделать выбор как таковой. Выбор не в плане церкви или вероисповедания, но в плане ориентации, полагаю, или вектора. Я был совершенно захвачен всем этим. И читал о Библии очень много, но никогда не исповедовал ничего из этого. Ну, возможно, в определенном смысле, да, но не в традиционном, формально закрепленном виде. Однако та встреча с индуизмом сослужила мне великую службу, потому что когда я мысленно разбирался с иудаизмом или с христианством, я постоянно осознавал и до сих пор сознаю относительную узость этих двух доктрин по сравнению с индуизмом. Для того рода деятельности, которым я занимаюсь уже около 30 лет, это осознание оказалось весьма благотворным, по крайней мере, в моих глазах. Какое бы чудесное озарение не посетило меня в процессе работы, нечто во мне стремится бросить его как мяч об стену. А мысленный образ тех горизонтов индуизма выдержит, не выдержит? И если нет, в зависимости от силы или слабости моего психологического состояния на тот момент, я отвергаю это озарение или позволяю ему существовать. Смех. Поскольку вы спросили меня о моей религиозной принадлежности, ну, не принадлежности, но склонности, я поговорю об этом, но неохотно. Я бы сказал сейчас, сегодня я считаю себя кальвинистом, то есть тем, кто склонен сам наиболее сурово судить собственные взгляды и стремления. Это более легкий, я полагаю, способ управляться с делами, этическими делами, просто потому что... В какой-то момент я пришел к мысли, что если предлагаемое вероучение высшее существо способно простить меня за то или за это, то мне такое высшее существо не интересно. Я могу быть прощен. Это вопрос гордыни, конечно. Но это также и полное осознание, существенная степень осознания того, что я делал или делаю. Только я не обладаю тем родом бесконечного милосердия по отношению к себе. Я просто не могу себе представить, как можно полагаться на кого-то, кто собирается сказать мне при всем моем несовершенстве, что все в порядке. Лучше относиться к себе по-кальвинистски. Глубоко вздыхает. Каково ваше представление о душе? Может ли язык души быть политическим или ироническим? По вопросу души... Мне, полагаю, придется вернуться к Библии. У каждого, кто слышит о подобных вещах, возникает естественный вопрос. Где помещается душа в человеческом теле? И я, помню, читал в книге «Левит» замечательный пассаж. Думает Левит. Там описывается жертвоприношение. И это была инструкция, как поступать после принесения в жертву животных. «Ешьте мясо животного». Но что до крови, не пейте кровь, потому что в крови их душа. Поэтому я начал воспринимать кровь как вместилище души, и настолько, что однажды, когда у меня была серьезная операция, и мне делали переливание крови, я был озабочен тем, какую кровь я получу, чью. Смех. Но это ни к селу, ни к городу, это не отвечает на ваш вопрос. Я верю в это. Нет, я не собираюсь пользоваться этим. Я... подустал от этой дихотомии души и тела. Не думаю, на самом деле, что эти вещи следует, вздыхает, разделять. Перебивает. Наверное, я имел в виду человеческое «я», глубину и сущность, неотделимую от тела или чего-то такого еще. Тут имеет место слияние. Пока мы живы, мы не можем разделить эти вещи. И мне не кажется, что нашему телу от этого хорошо, и наоборот, смех. В плане писания и так далее, если вы обнаруживаете нечто отвратительное, интеллектуально или телесно, вам, очевидно, приходится действовать соответственно, защищаясь. Я не знаю, как еще это описать, поэтому, думаю, нам нужна более четкая постановка вопроса. Сначала нужно договориться о терминах, перефразируйте, пожалуйста. Придумайте тип поведения с вашей точки зрения предосудительный, а потом спросите этого господина, Иосифа Бродского, что он об этом думает. Смех. Вчера вы говорили об опасности написания политического стихотворения, о том, что вам приходится идти дальше, приходится уходить в себя, чтобы добраться до сути. Я цитировал Фроста, который говорил, что ирония есть нисходящая метафора. Существуют восходящие и нисходящие метафоры. А ирония — замечательная в своем роде вещь, потому что она моментально завоевывает в себе одобрение и расположение публики и так далее, да? С формальной точки зрения ирония — это интонация, открытие или прозрение. Ну, давайте возьмем формальный термин. Пусть это будет возвышение. Чем ниже вы опускаетесь в своей повседневной практике, тем вам труднее возвысить себя. Это как если вы на втором этаже, а в здании их 20, и вам надо забраться на 20-й этаж. Но немного легче сделать это со второго или третьего этажа, нежели из подвала. Посредством иронии вы лишаете себя подвала. Там занятно, там весело в подвале, но каждый последующий раз, когда вам надо наверх, вам приходится подниматься с более низкой ступени лестницы, и именно это я подразумеваю, говоря о необходимости экономии в этой сфере деятельности. Короче говоря, от первоклассного сатирика откровения ждать не приходится. А, как вам известно, в литературе человек моментально улавливает такие вещи, начинает гадать, как бы тут вывернуться. Отпустить шутку так легко и заманчиво. Вчера вы говорили о гневе и гонениях. Не могли бы вы рассказать о природе катарсиса в поэзии, вашей поэзии? Сказать по правде, я не соответствую данной категории. И вообще говоря, катарсис и в искусстве ни в коем случае не надо полагать, что его можно достичь путем неуклонного соблюдения того или иного правила. Произведение искусства или стихотворение может доставить человеку катарсис через вторичные или третичные свои аспекты, посредством определенной рифмы, и вы испытываете очищение, вы свободны, это в основном из области средств. Вы можете быть добродетельным, возвышенным и безгрешным. Только вот что то, что вы пишете, будет иметь для читателя минимум значения. Тому есть прекрасные примеры. Может быть, лучший пример — нынешний папа. Он пишет стихи. Это неплохие стихи, но от них никакого проку, даже его соотечественникам. Вздох. Поэтому я думаю, что в искусстве духовной чистоты недостаточно. Должно быть что-то в пальцах, что-то... Поэты в нашей стране предпочитают писать белым стихом и высказывают мысль, что это более естественно для поэтического порыва, нежели строгая форма. Что вы об этом думаете? Естественность не в том, чтобы следовать поэтическому порыву. Людские чувства подлинны и в процессе писания, и когда он закончен. Но это остается частью их личной биографии, потому что естественность в этой игре — дело десятое. Все мы стараемся писать естественно, не так ли? Ну, в той или иной мере. Поэтому дело не в том, чтобы соревноваться в степени естественности. Нам приходится соревноваться в степени искусственности, который мы можем достичь. Белый стих порой оказывается великолепным средством выражения, но все, что достигается опытом, не делается свободно. Тогда главный вопрос — свободно от чего? В трансцендентальном мире свобода — это страшный суд, да? Смех. Это не самостоятельная категория, это освобождение. Специальным термином для свободного стиха является верлибр — освобожденный стих, но освобожденный от чего? От строгих размеров, от штампов, от консервативных форм. И вот для того, чтобы писать свободным стихом, надо сочинить чертову уйму традиционных, и только тогда, в виде реакции, отказаться от них. Году, по-моему, в 1911 Эзра Паунд сказал, что кругом слишком много белых стихов. Я в целом против них ничего не имею, когда это редкость. Это отступление от общего правила, но когда это единственная доступная форма, мне делается немного... Проблема белого стиха, с моей точки зрения, проста. Можно написать нечто страшно естественное, страшно прекрасное или, может быть, даже неестественное, может быть, нечто страшно искусственное, невероятно образное и так далее, и так далее, и вы читаете это и получаете массу удовольствия. Но стоит перевернуть страницу, и в памяти ничего не осталось. А весь смысл искусства в его сохраняющем качестве. Работа поэта заключается в том, чтобы создавать запоминающиеся высказывания или обладающие помимо существенности качеством языковой неизбежности. Для достижения этой цели имеются различные средства. Размер, рифма, бог знает что. Можно всю жизнь писать естественно, но никто не вспомнит ни единой вашей строчки. И что тогда? Это суровая штука. Если оперировать понятиями искусства и жизни, они не идентичны. Это разные среды. У искусства своя история, своя динамика, своя философия и свое собственное будущее. Каждый решает сам, создавать искусство или делать нечто целебное для своего, чтобы под этим не подразумевать организм. В вашей статье для «Нью-Йоркера» о Фросте, о скорби и разуме вы проводите различие между трагедией и ужасом и определяете континентальный тип трагического героя. Присутствуют ли эти элементы в вашей работе, и считаете ли вы себя трагической фигурой континентального типа? Я меньше Фроста. Я меньше поэт, чем Фрост, сие несомненно. Думаю, у меня есть некие искупающие качества. Я более... не знаю на самом деле. То, что я могу честно сказать о себе, покоробит вас сложной скромностью. Я предпочел бы не распространяться на эту тему. В силу обстоятельств биографии я, по сути, своей человек континентальный. Думаю, в моей работе присутствует честность, но не честность Фроста. Я скажу о себе только в двух словах и объясню вам причину, почему я себе это позволяю. Поскольку я принадлежу к континентальной традиции, я продемонстрирую вам континентальные слабости и континентальные достоинства. Слабости очевидны. Страдальческая, если угодно, поза трагического героя. Я всеми силами стараюсь избегать подобного. Я не думаю, что в моих стихах присутствует мироощущение жертвы. Мы все стараемся быть честными. Мы думаем, это все в человеческом взаимодействии, огромная доля человеческого взаимодействия. Но в искусстве этого недостаточно. В общем и целом, я думаю, континентальная традиция более интересна в плане ухищрений, то есть искусственности, да? Отсюда ее цветы, это не пустоцвет, это красота, посредством которой один человек может рассказать другому человеку, на что человек способен. Континентальная традиция, подчеркнута эстетично, она показывает человеку его позитивный потенциал, его художественный потенциал. В конечном итоге человек, связанный с континентальной традицией, делает в большей степени эстетически обусловленный выбор. Глубокий вдох. Большинству из нас ваша работа доступна только в переводе. Английский язык гораздо ближе к немецкому, французскому и так далее, чем к русскому. Как, по-вашему, сталкивается ли переводчик с более серьезным барьером при переводе с языка другой группы? Одобрительный возглас. Английский ближе к романским и германским языкам, это безусловно. Дело скорее в самом переводчике, который выполняет работу. Однако, сказав это, я должен подчеркнуть нечто простое. Настолько простое, что в первую очередь русская культура является частью культуры христианской. То есть мы являемся просто одним из ее аспектов, и наши системы ценностей, не говоря уж о множестве обычаев, совершенно одинаковы. Вследствие этого я не считаю, что язык создает подобный барьер. Барьер создает историческая реальность романо-германского мира. Это во многом объясняет популярность русской литературы XIX века и относительное отсутствие или неизвестность на Западе русской литературы века XX, просто потому, что происходившее в нашей части планеты было, по сути своей, непереводимо. Не в плане языка, но в плане социальной действительности. Строго говоря, в плане социального контекста, то, что происходило в Соединенных Штатах и Великобритании, в Германии, также происходило и в России XIX века. В XX веке возникло совершенно новое общество. Перевести на английский предложение из русской прозы, описывающей жизнь в коммунальной квартире, практически невозможно. Во-первых, что такое коммунальная квартира? так что практически каждое предложение потребовало бы солидной сноски. Именно несоответствие жизненных реалий сопротивляется успешному переводу на английский, а не сам язык. Не могут ли, по-вашему, те же самые барьеры являться одновременно и эстетическими? То есть, может, существует русская эстетика, американская эстетика, азиатская эстетика? Нет. Я чувствую подвох в этом вопросе. Смех. Нет. В основе своей нет. Я вам скажу, почему. Так, сейчас я сделаю кое-что интересное. Я буду говорить немного не связно, но постарайтесь следить за ходом моей мысли, потому что это будет очень интересно. Смех. Изначально, если взглянуть на общую картину философских воззрений, мы имеем более-менее два взгляда на действительность, два представления о том, как следует с ней обращаться. Один я назвал бы западным, а другой восточным. Западный подход — это упор на рациональное. Он в огромной степени поощряет разум. Примером может служить кто-нибудь вроде Декарта. Мыслю, следовательно, существую. И это упор на ценность индивидуального существования, результатом которого является устрашающее количество законов. Посылка такова, что пока общество организуемо, оно рационально, что доминантная категория в человеческом равноправии — это рациональность, да? И этим определяются наши школьные программы. И существует другой подход, восточный, с его упором на интуицию, на самоотрицание, на незначительность личного существования, и он лучше всего представлен фигурой Будды. Существует некая иная цель, вероятно, реинкарнация. Итак, разум против интуиции — это наши позиции как вида, и мы продолжаем их расширять. В общем, будучи предоставлены самим себе, и Восток, и Запад образуют собственное общество и создадут собственную эстетику. А теперь я возвращаюсь к исходному вопросу. Все дело в том, что в данном роде занятий, в поэзии, прекрасно сознаешь свою неспособность действовать исключительно тем или иным способом. Можно начать писать стихотворение в состоянии огромного возбуждения и озарения или в попытке вызвать его, лихорадочно работаешь, охваченный тем, что называется вдохновением. Это глубоко интуитивный процесс, да? Ну вот написал, и печатаешь, и вот оно на бумаге, берешь ручку и начинаешь убирать и заменять слова. И тот же аналитический процесс. Так что в поэзии в той или иной степени сочетаются оба эти аспекта, и ориентальный подход, и западный. В таком деле, как поэзия, всегда, так или иначе, прибегаешь к смешению. Мы, поэты, возможно, самые искусные в этом деле, и именно поэтому на нас так завороженно смотрят представители других отраслей знаний и люди, вовсе далекие от науки. Эстетика, возникающая из поэзии, есть эстетика смешения азиатского и паризианского, да? Смех. Поэтому, мне кажется, не имеет смысла говорить об альтернативной эстетике, существующей где-то в христианской цивилизации, потому что так или иначе Россия подвергалась влиянию поэзии Запада, и Запад подвергался влиянию поэзии Востока. Думаю, я ответил на ваш вопрос. В чем-то из сказанного мною содержится истина. Существует три метода познания. Анализ, интуиция и синтез, да? Синтез как процесс вбирает в себя и анализ, и откровение, а в поэзии, в процессе сочинения, так или иначе участвуют все три. И именно это составляет интерес поэзии просто как отрасли знаний. Это мощнейший ускоритель мыслительного процесса. Стоит прицепить одно слово, одно понятие к другому через рифму, стоит обнаружить, что эти два понятия связаны, как впадаешь в зависимость от этого сцепления, от способности создавать такое сцепление. Не только от возможности соединения, но и его неизбежности. Вот этим и занимаешься на бумаге. Раскрываешь зависимости, отношения, заключенные в языке. И основной способ, которым начинает работать голова, это сцепление, сцепление, сцепление. Смех. Каким вам представляется отношение образа к звуку? Оно случайно, не обязательно? Я вам дам два ответа. В принципе, образность в стихотворении должна подчиняться благозвучию. Однако, если вы достаточно опытный профессионал, то можете отказаться от красоты звучания, если влюблены в данный образ, но тут нужно проявить большое искусство. В общем, причина, по которой я настаиваю на благозвучии, это, возможно, первичность благозвучия. Через звук мы неким животным образом постигаем больше, чем через рацию. Звук способен высвободить большую энергию, чем рассудочное понимание. Стало быть, вы полагаете, что энергия рациональна? В общем и целом, да. Даже если она нереалистична и иррациональна. У меня вопрос, не найдется ли у кого-нибудь сигаретки? Стреляет очередную сигарету. Вчера вы высказали мысль, что русский язык — язык определений, то есть уточнений. Кажется, советская политическая система была системой абсолютов. И мне интересно, не представляется ли вам наша политическая система системой уточнений, и как это влияет, если влияет на ваше творчество? Нет, нет, нет. Язык есть язык, а политические системы — суть политические системы. Язык коммунистической партии, когда он существовал, испытывал глубокое влияние иностранного синтаксиса. Язык, принятый государством для своей газеты, для официальных публикаций, являлся в сущности языком полемики между Россией и европейскими оппонентами, обычно Германией. Она переводилась с немецкого на русский. Партия заимствовала оттуда стиль победной аргументации, поэтому язык нес отпечаток иностранного синтаксиса. Приведу один пример. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Однако по-русски так не говорят. По-русски не говорят «есть». В русской речи глагол «быть» опускается как самоочевидный. И «плюс» тоже не говорят, это заимствовано из немецкого. Конечно, когда писали по-русски в советский период, как делал я, использовали подобные конструкции просто ради эффекта насмешки или своего рода иронической отсылки, если угодно. Язык подобным вещам сопротивлялся. Когда я сказал уточнение, я имел в виду тонкие различия. Русский язык — совершенно замечательная штука, потому что слова в нем многосложны. Благозвучие слова передает животный аспект слова. Также русский является языком «однако». Например, вы говорите: «Мне нравится этот господин, однако», и вот здесь начинается литература. Смех. Это не только язык уточнения, я неверно выразился, это язык нюанса. И никакое насилие, чинимое над языком, государством или людьми, не в силах изменить этого. Отсюда главная слабость нынешней политической системы в России. Никто не в состоянии измыслить лозунг, который не был бы моментально высмеян. Живя в этой стране, английский язык аналитический, язык большой ясности. По-английски не выразишься расплывчато. Различие между английским и русским, или немецким, или итальянским, очень простое. В тех языках, когда пишешь, важно сочетание, то, как оно звучит, будто в шахматы играешь. А писать по-английски — это как играть в теннис. Слово моментально летит обратно тебе в лицо, и развести демагогию на английском очень трудно. И в этом отчасти причина вашего спасения — это язык, на котором очень трудно обманывать. Возможно, обмануть рекламой или инструкцией к холодильнику, но это не какой-нибудь великой идеей. У меня сложилось впечатление, что стихи читают только в академических кругах. Я хотел бы узнать, какова ваша позиция на этот счет. Это неверно, поскольку, как я уже говорил вам, окажись мои читатели сплошь учеными людьми, мне бы пришлось заниматься чем-то другим, а не тем, что я делаю сейчас. И был бы вынужден поддерживать свое существование каким-то иным образом. Не то, чтоб я обходился одними гонорарами, я живу на преподавательское жалование, так сказать, но в некотором смысле я мог бы прожить на гонорары, будь я холост. Мне повезло больше остальных, Нобелевской премии и все такое. За 23 года, прожитых мною в этой стране, среди моих читателей встречались люди самых разных профессий. Фермеров не видел, но я знаю врачей. Ладно, это представители образованного класса, но не научных кругов. И они читают стихи, дабы утешиться или отвлечься, и ради всего остального, для чего их читали всегда. Час на исходе, пленка кончается, Бродский коротко продолжает прежний разговор об идее, высказанной в его нескромном предложении положить томик поэзии в каждом гостиничном номере Америки. Перевод Анастасии Кузнецовой.